32. Пополнение. Огромный дом Каллинов наводнили гости. В куда большем количестве, чем можно было разместить с удобствами. Спасало то, что сон никому не требовался. А вот с едой оказалось сложнее. Гости, надо отдать им должное, подстраивались и помогали. Обходя далеко стороной Лапуши Форкс, ездили на охоту в другие штаты. Эдвард, как гостеприимный хозяин, не морщась, выдавал ключи от любой машины. Меня даже от такого компромисса все равно совесть мучила. Приходилось успокаивать ее тем, что наши вампиры все равно бы где-то охотились. Не здесь, так у себя. Джейкоб терзался еще сильнее. Оборотни для того и существуют, чтобы оберегать человеческую жизнь. А тут, пожалуйста, разгул убийств в шаге от подзащитной территории. Однако перед лицом смертельной опасности, грозящей Ренесми, он был вынужден прикусить язык и испепелять взглядом пол, а не вампиров. Я поражалась, как легко гости приняли Джейкоба. Никаких трений, которых опасался Эдвард. На Джейкоба смотрели, как на пустое место. Ну, ходит и ходит. Не ровня и не еда. Так смотрят на любимую собачку хозяев люди, которые сами интереса к животным не питают. Ли, Сета, Квила и Эмбри отправили дежурить вместе со стаей Сэма, и Джейкоб охотно бы к ним присоединился, будь он в силах перенести разлуку с Ренесми, которая полным ходом завоевывала сердца разномастных друзей Карлайла. Раз за разом в нашей гостиной воспроизводилась сцена знакомства с Ренесми, опробованная на Таниной семье. Сперва с Питером и Шарлоттой, прибывшими в полном неведении по просьбе Элис и Джаспера. Как и остальные знакомые Элис, они привыкли полагаться на ее слово, не требуя объяснений. Куда они сами с Джаспером держат путь, Элис даже не намекнула и надежды когда-нибудь увидеться не выразила. Ни Питеру, ни Шарлотте не доводилось сталкиваться с бессмертными младенцами. Поэтому, хотя они знали о запрете, их реакция оказалась не такой бурной, как у Доналийского клана. Потом любопытство победило, и они позволили Ренесми объяснить самой. И все. После этого они с такой же готовностью, как и Танина семья, согласились выступить свидетелями. Карлайл прислал своих ирландских и египетских друзей. Первыми появились ирландцы, которых и убеждать почти не пришлось. Они сразу встали на нашу сторону. Главой клана у них была Шиван, внушительных размеров женщина с гипнотизирующим колыханием, перемещающая в пространстве свое необъятное, но прекрасное тело. Однако и она, и ее суровый супруг Лиам привыкли полагаться во всем на мнение самого юного члена семьи. Малышка Мэгги с пружинистыми рыжими кудрями не внушала такого трепета, как старшая, однако обладала весьма полезным даром — распознавать ложь, поэтому ее вердикт обжалованию не подлежал. Выслушав Эдварда, она сразу заявила, что его слова — истинная правда, и Шиван с Лиамом безговорочно поверили нам, даже не прикоснувшись к Ренесми. Другое дело — Амон и его египетский клан. Даже когда двое младших, Бенджамин и Тия, перестали сомневаться, удовлетворившись рассказом Ренесми, Амон наотрез отказался дотронуться и заявил, что его семья уезжает немедленно. Однако Бенджамин, на редкость жизнерадостный вампир, внешне едва вышедший из мальчишеского возраста и сочетающий крайнюю уверенность с крайней беспечностью, в два счета уговорил Амона остаться, тонко намекнув на распад клана в противном случае. Амон покорился, но Ренесми упорно обходил стороной, и своей супруге Кэби тоже запретил до нее дотрагиваться. Странный у них был союз, хотя при внешнем сходстве черные, как ночь, волосы, бледно-оливковая кожа, они легко могли бы сойти за кровных родственников. Самый старший, Амон, считался официальным главой клана.